Глава 12. Утро следующего дня превратилось для Ремики в настоящий кошмар. Она испытывала одновременно и глубокий ужас, и почти неуправляемый гнев. И все из-за завтрака. Мало того, что жених за целый день произнес всего два слова, и то с огромным трудом, так он решил поухаживать за ней. Он стоял над ее головой добрых четверть часа и, улыбаясь, накладывал голыми руками еду ей в тарелки. При этом он так мычал, что в столовой стоял настоящий грохот. Ремике казалось, что она умрет от отвращения раньше, чем закончится завтрак. После завтрака она поклялась себе, что больше никогда не сядет с ним за один стол. Все, с нее достаточно этого ужаса. Пусть ищут другую невесту. Она немедленно возвращается домой. И пусть катится все к дьяволу. Ремика испытывала такое сильное разочарование, что, по большому счету, ей стала совершенно безразлична ее дальнейшая судьба. Пусть отец делает все, что пожелает. Она не примет графа ни за какие блага на свете. Обо всем этом она думала, переодеваясь в женский охотничий костюм. Эти же мысли преследовали ее, когда она, прихватив шпагу, вышла во двор замка. Конюх держал под уздцы лошадь, приготовленную специально для нее. Не забыв поблагодарить его, Ремика взобралась в седло. Она выехала за ворота, миновала подъемный мост и остановилась, размышляя, в какую сторону поехать. Ей вспомнились слова этого бедняги Ларефа, когда он предостерегал ее от поездки на север от замка. Как он трогательно заботился о ее здоровье, рассказывая о чуме. Вот единственный человек, который вызывал симпатию у Ремики. «А может, стоит действительно умереть и покончить со всем этим кошмаром?» — промолвила Ремика. В глазах ее начала появляться решимость. Она пришпорила коня и галопом помчалась на север. Туда, где, как она думала, ее ждет опасность. Ремика очень быстро добралась до речки и понеслась вдоль берега, пугая местных рыбаков. Она нарочно не взяла с собой шляпу. Ей нравилось, когда при скачке ветер трепал ее волосы. Так она и скакала, гордая, с развивающимися волосами. Когда впереди показался мост, она, не раздумывая, погнала коня к нему. Ремика галопом проскочила его и поскакала дальше. Увидев вытоптанную тропинку, она свернула туда и сразу наткнулась на баранов. Они шли по тропинке маленькой группой. Ремика придержала бег коня и объехала их, но стоило ей снова пустить его в галоп, как показалась еще одна группа баранов, а за ними еще и еще. Видимо, стадо разбрелось, поняла Ремика. Этот нерадивый пастух заслуживает хорошей порки. Ремика пустила коня рысью, осторожно объезжая постоянно возникающие препятствия в виде тех же баранов. Вскоре она увидела хижину. Когда она подъехала ближе, то увидела и человека в белой рубашке, который мирно посапывал на охапке сена. Скорее всего, это и был тот самый нерадивый пастух. Ремика сочла своим долгом предупредить его. Бедняга мог поплатиться за свою нерадивость. Ремика подъехала ближе, остановила коня и сошла с седла. Она с удивлением посмотрела на спящего, вернее, на его рубашку. Он лежал на животе, по этой причине она не могла видеть его лицо. Рубашка была слишком хороша для пастуха. «Изысканной», — нашла подходящее слово Ремика. «Что за страна?» — думала она, глядя на спящего пастуха. «Графы одеваются как пастухи, а пастухи как знатные дворяне». Она уже протянула руку, собираясь разбудить его, но в этот момент пастух перевернулся на спину. Ремика замерла с протянутой рукой. У нее в груди что-то дернулось. Этот пастух, он обладал удивительно красивым лицом. Ремика никогда не видела таких красивых мужчин. Она поймала себя на мысли, что ей очень нравится смотреть на него. Это было как наваждение. Ей пришлось приложить некоторые усилия для того, чтобы отряхнуть с себя оцепенение. Кто бы он ни был, ей нет до него никакого дела. Ремика дотронулась до плеча и громко сказала. — Вставай, твои овцы разбрелись. — Да по мне пусть подохнут все до единой, — раздался в ответ сонный голос. — А ты бы лучше шла домой, у меня нет никакого настроения заниматься с тобой любовью. — Что такое? — поразилась Ремика, а в следующую минуту гневно вскричала. «Да как ты смеешь так разговаривать со мной, мерзавец? А ну, немедленно встань!» «Похоже, это вовсе не Селеста». Артью открыл один глаз. Первое, что бросилось ему в глаза, это рукоятка шпаги у пояса. Пояс, по всей видимости, как и голос, принадлежал женщине. «Это же моя шпага!» — появилась мысль у Артью. Он открыл второй глаз. «Точно моя? Значит, это женщина?» «Проклятие! Чума на голову Ларефа!» Артью резко вскочил на ноги и сразу же уперся в пылающее гневом лицо Ремики. «Ты как здесь оказалась?» Невзначай вырвалось у него. Он не сразу подумал о том, что она не знает его в лицо. «Интересно, все пастухи такие грубияны?» Ремика чувствовала необычайный подъем сил. Настал подходящий случай. Она выместит все свои обиды на этом ничтожестве. «Я грубиян? С чего вы взяли?» — послышался удивленный ответ. «Я просто принял вас за другую женщину. Вот и все. Я могу попросить прощения. Надеюсь, мои извинения вас удовлетворят?» «Ты меня оскорбил и поплатишься за это!» — непримиримо заявила Ремика. «Вы меня тоже назвали мерзавцем. Однако же я не требую с вас ответа», — парировал Артью. Он очень хотел, чтобы Ремика поскорее убралась отсюда, поэтому предпочитал закончить весь этот спор миром. «Так ты еще одолжение мне делаешь? Вначале оскорбил, а потом еще и издеваться вздумал?» Ремика вынула из ножен шпагу и с вызовом бросила ему в лицо. «Может, покажешь, какой ты храбрец?» «И не подумаю», — буркнул в ответ Артью. «Я не умею фехтовать». «Тогда зачем тебе шпага? Почему ты ее носишь?» «Баранов колоть. Они бегать быстрее начинают». «Очень смешно», — Ремика изобразила гримасу. «Доставай шпагу, шутник». В ответ на эти слова Артью поднял обе руки и миролюбиво произнес. «Послушайте, я действительно не хотел вас оскорбить. Я прошу прощения за свою ошибку. Для вас этого должно быть достаточно. А теперь, простите, мне надо собрать этих баранов. Прощайте. Надеюсь, мы с вами больше не увидимся». Артью повернулся, чтобы уйти, но так и застыл на месте. «Ты трус! Мне даже руки от тебя жалко марать!» «Меня еще никто не смел так оскорблять!» Артью повернулся с мрачным лицом в сторону Ремики. Она с вызывающей насмешливостью встретила его взгляд. «Ну что ж, сударыня, если вы так желаете, я с удовольствием, с огромным удовольствием собью с вас спесь!» Ремика коротко рассмеялась. «Могу заключить пари, что не пройдет и одной минуты, как ты запросишь пощады!» Самоуверенно бросила она, вставая в позицию. «На вашем месте, сударыня, я не был бы столь самонадеян. Это может плохо закончиться. Для вас». Артью вытащил шпагу и занял позицию напротив Ремики. «Ваш ход, сударыня?» — произнес он с поклоном. Не успел он выпрямиться, как Ремика сделала прямой выпад, целясь в плечо. Она не собиралась его убивать, она хотела просто проучить этого наглеца. Она пригнулась и нанесла удар снизу вверх. Вначале ей показалось, что удар достигнет цели. Но в этот раз она испытала разочарование. Пастух отбил удар. Ремика сразу же сделала несколько выпадов, целясь то в руку, то в бок, то в бедро. Каждый раз ее лезвие натыкалось на шпагу этого пастуха, который заявлял, что не умеет фехтовать. И тем не менее, уже в первую минуту боя Ремика осознала, что легкой победы ей не удастся добиться. Артью в то же время следил за Ремикой. Он сразу отметил для себя ее сильные и слабые стороны. Фехтовала, конечно, она не ахти как, но напоры и желание победить в ней имелось хоть отбавляй. Она атаковала, а Артью защищался и высматривал самое слабое место. Вскоре он понял, что большим врагом Ремики являлось ее собственное платье, край которого волочился по земле. Стоило совершить резкий натиск, и она непременно бы отступила, а отступив, либо упала бы, либо замешкалась. И то, и другое привело бы к немедленному поражению. Однако Артью не собирался причинять ей вред. По этой причине он так и не смог решить, каким образом закончить этот поединок. Может, просто показать ей свое превосходство? Это была неплохая идея. Когда очередная атака Ремики закончилась неудачей, Артью опустил шпагу и поинтересовался. «Вы бы не согласились на честную ничью без победителей?» «Я приму лишь твое поражение», — раздался высокомерный ответ. «Ну что ж, пожалуй, вы не оставляете мне выбора». Артью отсалютовал ей, а вслед за салютом начал легкую атаку. Несколько прямых откровенных показных выпадов закончились обдуманным ударом. Шпага Артью остановилась в дюйме от шеи Ремики. Он снова отступил и снова предложил ничью. Обозленной неудачей Ремика снова бросилась на него. На этот раз она применила все свое умение. Она двигалась так быстро, как только могла, одновременно угрожая сразу в нескольких местах. Но все безрезультатно. Эта атака закончилась так же, как и остальные, неудачей. Она отошла и немного отдышалась. Артью не мешал ей. Увидев, что она снова собирается его атаковать, он резко выдвинулся вперед и нанес несколько очень сильных ударов в расчете на то, что она не сможет их отбить. Ремика их отбила, но ей пришлось отступить. Артью ускорил движение, непрерывно атакуя Ремику. Чтобы отразить один из ударов, ей пришлось отскочить назад. В результате произошло то, на что и надеялся Артью. Она запуталась в складках платья и свалилась на землю. Шпага выпала у нее из рук. Рядом с ней прозвенел смех. Артью переложил шпагу в левую руку и подошел к ней. Он наклонился, протягивая ей руку и тем самым предлагая помощь. Ремика не приняла ее. Она поднялась с земли, а затем подняла шпагу и снова встала в позицию. «Это была всего лишь случайность, и я готова», — заявила ему в лицо Ремика. Артью нахмурился и весьма серьезно предостерег ее. «Вы меня раздражаете, сударыня, своей настойчивостью. Неужели вы не можете признать, что фехтуете недостаточно хорошо, чтобы справиться со мной?» «Посмотрим», — бросила в ответ Ремика. У нее внезапно созрел план. Она вспомнила любимый прием отца, который он не раз показывал. Заканчивался этот прием всегда одним и тем же. Отец выбивал из ее рук шпагу. Она решила использовать свой шанс. Прием состоял из серии прямых ударов и одного очень коварного самого последнего. В шею, грудь, живот, правый бок, правая кисть, резко сдвинуться влево, глубокий выпад, скрестив рукоятки, резкое движение вправо и назад, мысленно повторила Ремика, и сразу после этого со всей возможной быстротой стала осуществлять свой план. Удары следовали один за другим, ей удалось скрестить рукоятки, она чуть не завизжала от восторга, когда это получилось. Она резко сдвинулась вправо, но вместо ожидаемого результата раздался громкий смех. Артью отскочил назад и помахал у нее перед носом шпагой. Она с глубочайшей досадой следила за своим противником. «Дорогая моя, это слишком старо. Вы во Франции. Здесь рождаются и умирают со шпагой в руках. Такие дешевые трюки здесь не проходят. Потом можно сделать все гораздо проще. Сейчас я вам покажу, как это делается». Сразу после этих слов Артью резко атаковал Ремику. Удар вроде был нацелен в левое плечо. Ремика быстро подняла шпагу, чтобы отразить удар, и в этот миг кончик лезвия хлестнул ее по руке. Ремика завизжала и выронила шпагу. Артью от души расхохотался. «Сражаетесь вы как мужчина, а вот визжите как женщина!» Все еще смеясь, бросил он. Артью вложил шпагу в ножны и подошел к Ремике. Она встретила его убийственным взглядом и уже хотела высказать все, что она о нем думала, но Артью достал платок и взял раненую руку. «Всего лишь царапина, сударыня, как я и предполагал». На кисти действительно была лишь маленькая царапина. Из ранки вытекло всего лишь несколько капель крови. И тем не менее Артью тщательно вытер кровь и перевязал ей руку своим платком. Закончив с ее рукой, он совершенно искренне произнес: «Поверьте, сударыня, я вовсе не желал причинить вам боль, но вы никак не хотели униматься. Пришлось немного охладить ваш пыл». Во время этой речи Ремика бросала на него угрюмые взгляды. Едва он закончил, как она тут же ответила, правда, с меньшим пылом, чем ранее: «Это всего лишь поединок. Все могло закончиться иначе. Во всяком случае, я оставляю за собой право на реванш. Ты согласен?» «К вашим услугам, сударыня». Артью изящно поклонился. «Ты не возражаешь?» – удивилась Ремика. «Я уже понял, что вам бесполезно возражать, сударыня. К тому же я вовсе не желаю слышать новые оскорбления в свой адрес». Впервые за встречу Ремика рассмеялась. Ей этот поступок нравился все больше и больше. Она протянула ему руку, Артью недоуменным взглядом встретил этот жест. «Я была не права», — призналась Ремика. «Ты не заслуживал ни одного из тех слов, которыми я тебя назвала. Предлагаю тебе дружбу». «Дружбу?» «Звучит заманчиво. Однако должен откровенно заявить, сударыня, не в моих правилах принимать дружбу женщины, даже такой прелестной, как вы». Артью демонстративно скрестил руки на груди. При этом они обменялись вызывающими улыбками. Ремика невольно задержала взгляд на глазах Артью. Они вызывали в ней очень странные ощущения. Очень скоро она поняла, что непозволительно долго смотрела в них. Осознав свой промах, она излишне резко спросила: «Могу я снова сюда приехать? Как я могу вам запретить?» Артью развел руками в разные стороны. «А ты бы хотел меня снова увидеть?» После короткой паузы спросила Ремика. Она была уверена в положительном ответе на свой вопрос, иначе не задала бы его. Но ответ пастуха ее просто ошеломил. «Не хотел бы, и был бы весьма признателен, если бы впредь вы избавили меня от своего присутствия». Услышав такой грубый ответ, Ремика разозлилась. «Не воображай, бог знает что, пастух, я просто хотела снова скрестить с тобой шпаги. Я не люблю проигрывать, вот единственная причина». «Я не воображаю, сударыня». «Тогда почему ты улыбаешься?» Артью действительно улыбался, и весьма многозначительно. Ремика была совершенно права на этот счет. Ко всему прочему, ее подозрения были совершенно оправданы. Но Артью, конечно же, не собирался в этом признаваться. Пока он раздумывал над ответом, Ремика пришпорила лошадь. «Ты дважды отверг мою дружбу. Ты слишком высокого мнения о себе, пастух. Знай свое место и помни, я не успокоюсь, пока не проучу тебя. Это обещание тебе дает Ремика Мендоса». Голос Ремики прозвенел, как натянутая стрела. Она гордо тряхнула головой и, наградив Артью откровенно презрительным взглядом, бросила коня в галоп. «Черт, в который раз убеждаюсь в своей правоте!» — пробормотал под нос Артью, глядя на пыль, шлейфом вздымающуюся вслед за всадницей. Эта девица слишком опасна. Вздумай я подчиниться матери и жениться на этой амазонке, пришлось бы по ночам защищать собственную жизнь вместо занятий любовью. Артье облегченно вздохнул, но тут же, словно вспомнив нечто неприятное, резко нахмурился. Но Ларев, каков подлец, все делает, чтобы испортить мне жизнь.